Второе пришествие. Маша ходит мимо забора ящика, как называет его дедушка, закрытого завода с тусклой табличкой около ворот, каждый день по несколько раз. В школу и из школы, в магазин, на почту за марками и конвертами для дедушки и в аптеку за корвалолом и валидолом для него же. Мир она воспринимает так. С одной стороны серый бетонный забор кубиками, а с другой — дорога и обкорненные тополя. Окна их квартиры выходят на задворки завода. Каждое утро Машу будят мусоровозы, въезжающие и выезжающие из лязгающих ворот. Когда дедушка выпивает, то может хлопнуть ладонью по рассохшемуся столу, погрозить соленым хрустящим огурцом в сторону окон и сказать что-то страшное и непонятное. «Там собак ножами режут!» Или «эмбрионы двухголовые оттуда выбрасывают в мусорку в кровавых пеленках. Я все вижу!» Жековскому электрику дяде Саше он жалуется. «Травят нас оттуда гамма-излучением, да, Сань? Вот дочь мою Варюшку всю жизнь травили, и она стала шмарой, уехала в Москву, а была светлая голова, в школе одни пятерки по труду. Вон прихватки она шила». Он кивает на заскорузлые с черными подпалинами ситцевые варежки в цветочек, висящие на гвоздике под глянцевыми блюдцами с портретами Ленина и Сталина. «Теперь одна у меня радость, Машенька». Он притягивает к себе проходящую мимо внучку, гладит по голове мокрыми от рассола пальцами и целует в макушку, дыхнув перегаром. «У Машеньки 5 по истории и русскому, будет на радио работать». Маша смотрит на блюдца, в которых отражается закатное солнце, и лица кажутся ей живыми. Вещи Маша донашивает за соседскими детьми. Зная, что они живут на одну дедушкину пенсию, соседки собирают вещи по родственникам и подругам. Дедушка проводит жесткую ревизию. Платье с легкомысленными нашитыми бантиками и юбки в цветочек выбрасывает, оставляет только штаны и майки, футболки и свитера темно-коричневых, бурых и свекольных цветов. Темные, немаркие вещи. «Светлые не настираешься», — ворчит он, замачивая в тазу с натертым на терке хозяйственным мылом вещи, свои синие треники и Машину байковую пижаму, и засыпая содой от радиации. Когда Маша вызывается помочь, он отвечает, не разгибаясь от таза. «Иди учись, постирать я сам могу, а у тебя контрольная скоро». После обеда дедушка, покемарив, садится писать письма, вырывая листки из Машиных тетрадей. Маша подглядывает из-за его плеча. Он пишет. «Дорогой Иосиф Виссарионович» или «Родной, близкий Тов Сталин, сознаю, что отнимаю у вас драгоценное время. Прошу обратить внимание на товарищей на местах. Когда дедушкину ракушку у дома признают незаконным строением, ядовитая голова гидры прячется в администрации Советского района. Когда на месте их СНТ решают построить федеральную трассу и начинают сносить дома. Дачные ведра и лопаты, старый велосипед Украина, корзины для грибов и сломанные зонты перекочевывают на их балкон. Всегда задавай себе вопрос, хороший ли ты человек и коммунист, пишет дедушка в Машином дневнике, который читает каждый вечер. Вместо кукол и мягких игрушек дедушка дарит Маше танки и металлический конструктор. И книгу «Логические задачи для мальчиков». Раз в две недели стрижет ее волосы машинкой от вшей. В задачах нет ответов. И Маша никогда так и не узнает, правильно ли она посадила в лодку козу и волка, а пастуха оставила на берегу. У дедушки над кроватью прибита книжная полка. Каждый вечер он достает одну из книг, открывает на замусоленной странице и читает вслух. Маша полагается слушать, свои книги она читать в это время не может. Из-за вольности дедушка может запереть ее на ночь в ванной с выключенным светом. Читает дедушка медленно, делает паузы, на каких-то словах повышает голос и поворачивается к Маше, проверяя, слушает ли она его. Маша сидит в своей кровати и, не отрываясь, глядит на дедушку. «Ложись», — закончив читать, говорит он, — «изба читальня на сегодня закрывается». Маше снится изба, в которой везде расставлены книги. Не только дедушкины с полки, но и школьные, книги из библиотеки, книги одноклассниц, которыми они обмениваются. Она ходит по ней почему-то в лаптях, скрипя половицами, топает и распугивает мышей, не давая им грызть книги. Дедушка во сне растапливает печь. Маша видит, что в ведре вместо поленьев книги в мягкой обложке, детективы про милиционеров, убийство из-за наследства или из-за измен, дедушка бросает очередную книгу в огонь. Время было такое, пойми мы ни при чем. Одна дверь закрылась, другая открылась. И хлынули оттуда на нас всякие ублюдки и шушера, кока-кола, фильмы про блядство, песни без мелодии, один их не мат, факи эти. И нахуя нам такая свобода, от которой блевать хочется, и трупы на улицах валяются? Избу заволакивает дым, и Маша просыпается. Дедушка спалил гречку на плите и матерится. Пока Маша после школы делает уроки, дедушка приговаривает. «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся». Погулять на улицу он отпускает ее, только проверив все задания по дневнику, даже на несколько дней вперед. Маша всегда гуляет под окнами, там, где ее видно из квартиры. Играет с мальчиками в ободранный сдутый мяч, а когда мальчиков нет, лепит куличики с малышами. Девочки, ее одетую в мальчишескую одежду и коротко подстриженную, в свою компанию не берут. Перед ужином раскрасневшийся и пахнущий перегаром дедушка выходит во двор, здоровается с соседками, которые приглядывают за детьми, любовно окидывает взглядом сушащуюся на веревках одежду, сломанные качели, валяющихся в песке собак и греющихся на солнце котов, стоящие на последнем приколе машины со сдутыми шинами, вдыхает воздух с горьким запахом стирола и ручкается со слесарем Михалычем. «Погода шепчет, а, Михалыч?» — он зовет внучку. «Машок, ужинать и спать!» — и добавляет бабушкам. «А на ночь мы читаем Отца народов!» Когда он уходит, бабушки крестятся. В 9 классе Машу отправляют на областную олимпиаду по истории защищать честь школы. Она наизусть цитирует все самые известные речи Сталина. О текущем моменте и о кадрах, которые решают все, о многонациональном государстве и победе над Германией. Ее рвение очень нравится учительницам. На Олимпиаде Маша проваливается, не занимает никакого места. Вопросы ей попадаются про царей и дипломатов, русско-японскую войну. Дореволюционный период она знает плохо, зато советский отскакивает от зубов по годам и месяцам. Съезды, указы, освобожденные Красной армией города. Несколько дней она боится признаться, что провалилась на Олимпиаде, и вышивает крестиком портрет вождя, подарить дедушке, чтобы он не сердился. «Все никак не успокоится со своим кровавым царским режимом», — говорит он. «Еще и учить заставляют. Когда кто-то отперделся и помер, и кто сколько солдат и матросов отправил за себя на смерть. Мы столько не учили, зато знали наизусть все достижения всех пятилеток». Когда на уроке ОБЖ учитель гоняет их в противогазах по лестнице вверх и вниз с нагруженными кирпичами-рюкзаками, у Маши темнеет в глазах и начинаются месячные. Она отпрашивается в туалет и идет застирывать штаны. Из-за месячных с ней перестают дружить мальчики. Один из них говорит: «У тебя течка началась, ты больше не наш кореш». Пытаясь подружиться с девочками, Маша даже решает больше не стричься. Она давно делает это ножницами сама, дедушке тяжело подстричь ее ровно. Волосы отрастают неравномерно, торчат во все стороны. Каждое утро она приглаживает их водой и расчесывает пятерней, но высыхая, они только путаются и сбиваются в колтуны. Дедушке все тяжелее становится готовить, убирать и стирать, но Маше он заниматься хозяйством не разрешает, поэтому едят они теперь китайскую лапшу со вкусом говядины или курицы и порошковое пюре, которое дедушка заливает кипятком, а дырявый линолеум покрывается липкими грязными пятнами. От его одежды, обычно выстиранной и выглаженной, начинает пахнуть, а Машину одежду он может замочить в тазу и забыть, отчего она начинает пованивать. Дедушка ходит на все митинги, надев форму и ордена своего отца, с портретом вождя в рамке, за президента, против пенсионной реформы, против мусорного полигона около ящика, за закрытие ящика, потом опять за президента и за поддержку результатов выборов, против повышения коммуналки, транспортного налога. Потом митинги запрещают, и всем активам, как дедушка их называет, они с соседями собираются на лавочке во дворе и обсуждают политику и повышение цен. После этих собраний Маша старается дедушке на глаза не попадаться. Он приходит злой и заведенный, может и обматерить, и мокрым полотенцем по ногам хлестнуть. Однажды осенью, когда река мелеет, обнажается памятник, распиленный и сброшенный в воду 60 лет назад, почти неузнаваемая голова и плечи в шинели. Дедушка, узнав об этом, надевает рыбацкие сапоги и берет у Михалыча трос для обвязки, а дядю Сашу просит подогнать свой УАЗик, чтобы вытянуть. В подмогу он берет Машу. Он запомнил подросткам, что памятник был большим и как его распиливали на части, и понимает, что не справится один. Вытягивают они грязные куски бетона вместе до ночи. Маша обвязывает веревкой, дедушка подкладывает под них доски и куски фанеры и командует дяде Саше: «Давай, пошел!» Тот газует и долго волочит по берегу куски памятника с илом и водорослями, пока дедушка кричит: «Хорош, хорош!» А потом материт дядю Сашу, но тот не слышит. Глуховат. После этого они полночи пьют и обсуждают, как хорошо было раньше, не давая заснуть Маше, лежащей на кушетке за тонкой стенкой. Памятник долго стоит во дворе мастерской надгробия и бордюрного камня. Дедушка обращается в администрацию, но денег на реставрацию не выделяют. Пишет в газеты, звонит на городское телевидение и радио, но только через год удается собрать нужную сумму. Спонсором становится завод. Получив аттестат, Маша сообщает дедушке, что хочет уехать в Москву поступать на исторический. В столице библиотеки и лучшие преподаватели. Окончив ИСТФАК, она сможет не работать учительницей, как здесь, и продлить школьный кошмар, думает она, а заниматься наукой, работать в журналах, газетах, на телевидении. Дедушка против. С поджатыми губами и непроницаемым лицом говорит, что он ей запрещает. Маше не удается разжалобить его, даже заплакав. Он начинает чеканить про предателей и врагов народа. Все они, по его мнению, в столице, начиная с ее матери и заканчивая оппозиционными политиками. Маша уговаривает дедушку несколько дней, потом понимает, что ей придется собрать вещи и уехать тайком, пока его нет дома. Вещи она собирает под кроватью в старый школьный рюкзак, чтобы не привлекать внимания. Учебники, кеды, носки, трусы, паспорт и аттестат, пару дошираков в поезд и пакетики чая. На вокзале покупает билет в один конец в плацкарт. В Москве планирует сразу попроситься в общежитие, а там уже получать стипендию и устроиться на работу. Мысли о том, что она может не поступить, она от себя гонит. Вернувшись домой с выпускного, Маша не замечает, что рюкзака под кроватью нет, а дедушка более мрачный, чем обычно, варит пельмени из морозилки. «Давай пожарю», — говорит она, мягко отодвигая дедушку от плиты плечом и наклоняется за сковородкой. Дедушка сзади накидывает ей на шею кусок веревки, еще грязный и жесткий от ила. Он держит, пока она не валится на грязный линолеум и, подергавшись, не затихает, а потом отпускает, осев на колченогую табуретку. Выглядывает в окно, не смотрит ли из ящика в бинокль. Переводит взгляд на мусорные контейнеры под окном и думает, что надо найти крепкие мешки для мусора. Памятник устанавливают у проходной ящика на очередной юбилей Победы. Разрезают ленточку, хор школьников, одетых в военную форму, поет песни. Из колонок на ступеньках раздается минусовка. Ветераны сидят на лавочках с красными гвоздиками в руках, греются на солнце. Дедушке пожимает руку директор ящика, и он вытирает ладони штанину. Надо будет первым делом, придя домой, вымыть руки со щеткой и мылом и замочить штаны с содой, лучшим средством от радиации.